«Простите, что испортил вам вечер, миссис Хейвен», — сказал Джерри. «Искренне надеюсь, ради вас, Дод, что ваш хозяин имел на это серьезное основание. Вы понимаете, что сегодня пела Нильсон?» Она оттолкнула протянутую руку Джерри. «Я не нуждаюсь в вашей помощи, Дод. Отто прекрасно знает мои привычки». Старый шофер, едва доходивший до плеча миссис Хейвен, взял ее под руку и довел до вращающейся двери. «Доброй ночи, Отто. Доброй ночи, мадам». Миссис Хейвен бурно прорвалась через двери и на всех парусах устремилась в противоположный конец вестибюля. Додду и Строумейру пришлось буквально бежать за ней. Ее синее пальто, подбитое песцом, летело за ней, как шлейф. Платье под ним напоминало наряды героев диккенсовских «Больших ожиданий». «Я доберусь к себе и без вашей помощи, Додд». «Боюсь, нам придется идти в кабинет мистера Шамбрена, мадам». «Если Шамбрен захочет объяснить свое бесцеремонное поведение, пусть придет ко мне сам», — отрезала миссис Хейвен. «Имейте в виду, Додд, я никогда не доверяла этому человеку. За 7 месяцев, что я здесь живу, он ни разу не поговорил с то-то. Берегитесь того, кто не любит собак». «Это распоряжение полиции, миссис Хейвен», — сказал Джерри. «Боюсь, что вам все же придется пойти с нами к мистеру Шамбрену». «Распоряжение полиции?» Ее голос прозвучал так громко, что люди в другом конце вестибюля оглянулись. «Что-то касающееся мистера Муна, мэм. Сюда, пожалуйста». Ее рука, украшенная кольцами, как короткая клешня, сомкнулась на его запястье. «Так заговор против Муна удался?» — спросила она. — «Нет, мэм. По крайней мере, мы думаем, что нет. Лейтенант Харди и мистер Шамбрен все вам объяснят, мэм». Она тяжело оперлась на него. Он подумал, что ей стало плохо. Но она тут же выпрямилась и вошла в лифт. Они молча поднялись на 4-й этаж. Строумейр вышел первым и убедился, что в коридоре никого нет. Миссис Хейвен величественно вплыла в кабинет мистера Шамбрена, явно справившись с минутной слабостью. Первым, кого она увидела, войдя в комнату, был Джон Уиллс. Глаза ее гневно заблестели. «Это я вам обязана всем этим, Уиллс?» «Простите, миссис Хейвен, я рассказал лейтенанту Харди и мистеру Шамбрену и Эллисон о нашей встрече. Но вас сюда пригласили не потому». «Пригласили? Этот молодой человек буквально выволок меня из ложи. А во втором акте пела Нильсон. Значит, вы не пожелали сохранить наш секрет, Уиллс. Я разочарована». «Не в вас, а в своем суждении о вас. Миссис Хейвен, с тех пор, как мы с вами виделись, так много произошло. Вы знаете, что секретарь Муна убита?» «Я думаю, — мягко заметил Шамбрен, — что миссис Хейвен лучше было бы сесть». Он с поклоном указал на уютное, обитое зеленой кожей кресло у своего письменного стола. «Ваши манеры официанта на меня не действуют, мистер Шамбрен. Человек, который мог 7 месяцев игнорировать невинную собачку», — проворчала она, удобно устраиваясь в кресле. Харди все еще стоял у стола миссис Вич. Лицо его выражало благоговейный ужас. «Не хотите ли кофе, миссис Хейвен?» — спросил Шамбрен. «Нет. Вот если бы у вас нашлось немного пшеничного виски в сию минуту». Пока Шамбрен наливал виски, Эллисон присела на ручку кресла миссис Хейвен. «То, что произошло, просто ужасно, миссис Хейвен», — сказала она. «По-видимому, против мистера Муна нет никакого заговора». «Никакого заговора? Против Муна? Никакого. Он сам заговорщик, и его замысел направлен против одного из вас». «Что вы хотите сказать этим своим «против одного из вас», мисс Барнвелл?» «Против клуба», — — сказал Джон.